чистая работа. Ни одна коленка не мелькнула. Она захлопнула дверцу, прежде чем я успел положить на нее руку. «Доброй ночи, мистер Райан», — сказала она, нажала на газ и слилась с потоком машин. Я смотрел вслед, пока ее ягуар не исчез из вида. Потом глянул на часы. Без 25:09. Я бы предпочел разделить с ней ужин. Предстоящий вечер представился мне унылой и нудной пустыней. Я стоял на углу и думал, не позвонить ли какой-нибудь из 4 или 5 знакомых девчонок. Ни одна из них не откажется поужинать со мной, но ни одна из них не была класса мисс Уэст. Ни одна из них не развлечет меня в эту ночь. Я решил сжевать еще один поганый сэндвич и отправиться домой смотреть телевизор. Я спрашивал себя, что подумал бы Джей Уэйт, если б знал, какую ночь я планировал провести. Он наверняка был бы шокирован и лишился последних иллюзий. Он, конечно же, представлял себе меня в каком-нибудь притоне, грубо шалящим с немыслимой блондинкой или, на худой конец, в жаркой схватке с рыжеволосой. Я вошел в снэк-бар. Музыкальный автомат скрипел свингом. Две девицы в джинсах и плотно облегающих свитерах взгромоздились на табуреты у бара. Круглые маленькие призывные попки, волосы в стиле бордо, загребущие ручонки с красными коготками. Они заметили мое появление. Их жесткие, от мира сего, юные глазки обижали, оценивающе мою фигуру, и отвернулись. Староват, туповат, никакого кайфа. Я жевал сэндвич с говядиной и беконом, а депрессия жевала меня. Даже отъезд в Гонконг поутру не высек искорки. Я вытащил фотокарточки Германа и Джоан и рассматривал их. Они составляли нелепую пару. Мужчина беспокоил меня. Я не мог понять, как девушка вроде Дженнет Уэст не только увлеклась им, но даже произвела на свет его ребенка. Я подумал, черт с ними, и засунул фотографии обратно. Заплатив за сэндвич, я пошел на улицу, ощущая на себе взгляды девиц, уставившихся мне в спину. Одна из них пронзительно заржала. Может быть, она подумала, что на меня смешно смотреть? Я ее не осуждал. Временами, бреясь, я тоже так думал. Я подкатил назад к моим апартаментам на последнем этаже, состоявшем из вполне просторной гостиной, микроскопической спальни и даже более микроскопической кухни. Я жил здесь с тех самых пор, когда прибыл в Пасадену. Самый центр, дешево и удобно. Был в доме и лифт, но я не обременял его своей особой. Восхождение на 5 пролетов ступеней удерживало мою фигуру в подтянутом виде, а всех остальных, кроме доброго друга, на расстоянии. Я даже слегка задохнулся, подходя к моей входной двери. Я нащупывал ключ, говоря себе, хорошо бы ограничиться насчет сигарет, прекрасно сознавая при этом, насколько это старая и бесполезная шутка. Я отпер дверь и вошел в гостиную. Я его не увидел, пока не захлопнул дверь. В комнате почти темно, мрак вокруг, и он в черном. Огромная неоновая реклама стирального порошка сияла напротив ярмарочными синими, зелеными и красными трубками и отражалась на потолке, и не будь этого безобразного отсвета, я бы его вообще не увидел. Он сидел в моем лучшем кресле, придвинутом вплотную к окну, нога на ногу, руки на сложенной газете на коленях. Поза уютная и расслабленная. Его появление встряхнуло меня, и сердце заколотилось. Выключатель был под рукой, я врубил свет. Почти мальчишка. Лет 18-19, но крепко сбит, с широкими мускулистыми плечами, черная потертая кожаная куртка на плечах, черная шерстяная шапочка с грязной красной кисточкой на голове, черные вельветовые штаны и черный платок, завязанный узлом на бычьей шее. Такие типы в любую ночь отираются бандами вокруг баров. Типичные уличные отбросы — столь же мерзкие и злобные, как загнанные крысы. Кожа цвета холодного бараньего сала, тупые стеклянные глазки, курителя травки и убийцы. Правого уха нет, и широкий белый шрам от старого ножевого удара вдоль скулы. Более устрашающей особи преступника я еще не видел. Он напугал меня до ужаса. Сидел и щерился на меня усмешкой панка. «Привет, козел! Я думал, ты уже никогда не придешь!» — прохрипел он глухо. Я вспомнил о своей пушке где-то там, в полицейском управлении. С первым шоком я справился, но был бы куда счастливее, ощущая сталь под курткой. «Какого хрена тебе здесь надо?» — спросил я. «Расслабься, козел, падай. У меня с тобой бизнес». Он кивнул на стул. Только сейчас я заметил черные шерстяные перчатки на его руках. Эта деталь вогнала меня в пот. Юный панк был смертелен, и особенно смертелен для меня. Слишком он был нахален и даже чересчур доверчив. Я пригляделся к нему. Зрачки маленьких глазенок огромны. Он был накачан наркотой по самую кисточку его шапочки. «Даю тебе 2 секунды. Не уберешься, вышвырну вон», — сказал я намеренно грубым и громким голосом. Он хихикнул, почесал кончик воскового носа перчаткой, приподнял ноги, газета скользнула на пол. На ляжках лежал 45-й. 12-дюймовая трубка наверчена на дуло. «Падай, козел!» — прохрипел он. «Ствола у тебя нет, я знаю». Он похлопал по трубке. «Глушитель. Моя работа. Хватает на 3 раза. Ты будешь доволен одним». Я смотрел на него, он на меня. Медленно я опустился на стул против него. 6 футов ковра между нами. Теперь я почувствовал его запах. Несло грязью, старым потом, дымом косяка. «Чего надо?» — спросил я. «Устал от жизни, козел?» Он перешел на сип. Устраиваясь поудобнее и продавливая жирным телом мое кресло, Оно и лучше. Жить тебе недолго. Налитые дерьмом глаза бессмысленны и тупы, как у гремучки. Холодок пробежал у меня по спине. «Жить я люблю», — бросил я, — «чтобы хоть что-то ответить. И жизнь мне удается». «Паршиво!» — он слегка приподнял пушку, и черная трубка вдруг нацелилась на меня —